Если горе людское повстречаешь в пути, не пройди равнодушно, не пройди, не пройди. Чье-то скорбное сердце утешения ждет, взором полной печали молчаливо зовет. Бог любовь и прощенье людям щедро дарил. Он прощал, умирая, умирая любил. Если так же прощаешь и не копишь обид, значит, свет небесным твой светильник горит. Чьи-то руки простерты день и ночь к небесам. Если в жизни страдание ты испытывал сам, значит, ты понимаешь боль чужую без слов. Всей душой сострадаешь и утешить готов. Бог любовь и прощенье людям щедро дарил. Он прощал, умирая, умирая любил. Если так же прощаешь и не копишь обид, значит, светом небесным твой светильник горит. Если добрую руку ты подал им в нужде, если люди как другу потянулись к тебе, сердца открывают, ничего не тая, значит, их согревает жизнь простая твоя. Бог любовь и прощенье людям щедро дарил. Он прощал, умирая, умирая любил. Если так же прощаешь и не копишь обид, значит, светом небесным твой светильник горит. Теплоту и участие проявить ты спеши. Сколько в этом есть счастья для усталой души. Милосердие сердца, сколько есть красоты в милосердии к людям. Бог сошел с высоты. Бог любовь и прощение людям щедро дарил. Он прощал, умирая,